5 сентября 2008 года в утренние часы группа комиссара «Зацепки» явилась по вызову на улицу Ружанную в Варшаве, где был обнаружен труп мужчины. «Хорошо у меня начинается день», — подумал комиссар. Входя со своими людьми в красивый трехэтажный особнячок, он заметил у двери латунную табличку с надписью «Ежебарон. Юридическая консультация». «Интересно, что эти юрисконсульты могут мне сказать? Наверное, судя по фамилии их шефа, не так уж много». Но комиссар тут же спохватился, ведь у него самого возникли проблемы со своей фамилией с тех пор, как телевидение запустило детективный сериал, главным героем в котором был комиссар Зацепа. На лестнице они разминулись с бригадой скорой. Врач бросил на ходу: «Это по вашей части, мы обнаружили труп». Дверь в квартиру на третьем этаже была открыта. Открыта настежь. В проеме стояла сильно взволнованная молодая женщина, а прямо за ней не менее возбужденный мужчина средних лет. «Кто нашел труп?» — спросил комиссар. «Я», — ответила женщина. «Вернее, мы с этим мужчиной, нашим клиентом, потому что я его сразу же позвала, и он позвонил в скорую и в полицию». Мужчина кивком подтвердил ее слова. «Где тело? Проводите, пожалуйста». В большой овальной комнате с венецианскими окнами на полу лежал на боку грузный мужчина. Лицо его было обращено кверху, глаза полуоткрыты. Халат на мужчине был распахнут, что позволяло увидеть огнестрельные раны на груди. На полу виднелась небольшая лужа крови. Наклонившись к трупу, комиссар обнаружил следы ранения в живот. «Ого-го! Похоже, кто-то всадил в этого Борова целую обойму. Должно быть, очень его не любил». Затем он обратился к свидетелям. «Вы ничего здесь не трогали?» «Нет, упаси бог», — ответила быстро молодая женщина, а ее спутник опять кивнул. Он, видимо, онемел. «Вы знакомы с убитым?» «Да, это пан-адвокат Ежебарон. Я работаю...» «Работала у него секретаршей. Пришла, как обычно, на работу около 9. «Хорошо, потом дадите показания. А этот мужчина откуда здесь взялся?» «Это клиент, у него была назначена встреча. Кто из вас пришел первым?» «Они взглянули друг на друга. Почти вместе», — ответила женщина. «Я открывала дверь в канцелярию, а этот мужчина входил в здание». «Хорошо, вы дадите показания в полицейском участке», — прервал ее комиссар и уже мягче добавил, — «когда успокоитесь немного». Девушка не была похожа на убийцу, а ситуация, в которой она неожиданно оказалась, была для нее очень непростой. Ее звали Катажина Вуйчик, и она первой дала показания по делу об убийстве юрисконсульта Ежебарона. Магнитофонная запись. «Меня зовут Катажина Вуйчик, мне 27 лет. Семейное положение незамужнее, профессия секретарша. С паном-юристом Ежебароном я познакомилась 6 лет назад, то есть сначала я познакомилась с пани Ниной, которая приходила к моей тете Зофье Вуйчик. Пани Нина Сварович — известная писательница, а моя тетя — реставратор. И пани Нина приносила ей в мастерскую картины на реставрацию, точнее рамы, чтобы их подновить. Ну, и она обмолвилась, что ее муж, пан-юрист Барон, ищет секретаршу. Потом из прессы я узнала, когда выходили интервью с пани Ниной, что они не были расписаны, хотя она говорила о пане-юристе «мой муж», а он о пани Нине «моя жена». «Соедините меня, пожалуйста, с моей женой», — говорил пан-юрист. Они часто звонили друг другу, иногда по 10 раз на день, и на стационарный, и на мобильник, как будто бы не могли друг без друга выдержать эти несколько часов. Мне так казалось. Но раньше меня ничуть не удивляло, что они вместе, потому что пани Нина так выглядела, как будто была моложе пана-юриста. Может, из-за своих килограммов пан-юрист имел такой солидный вид? Когда потом я прочитала в журнале, сколько лет пани Нине и сколько пану-юристу, то просто поверить этому не могла, подумала, что это просто вранье. И сейчас вот тоже поверить не могу. Что произошло? Кто так озлобился на пана юриста, что совершил такое чудовищное... Какие у них были отношения? Они производили впечатление двух любящих людей, так хорошо разговаривали друг с другом, но как-то так весело, было приятно на них смотреть, когда они вместе. Ну а потом... Потом это уже было не так приятно, когда я пришла на Фредто, чтобы отдать пане Нине ключи от квартиры. А, да, мне надо рассказать все по порядку. Хорошо, так вот, когда пани Нина обмолвилась моей тете, что нужна секретарша в юридическую консультацию, то моя тетя ей, дескать, племянница, то есть я как раз ищет работу, мне было не сладко. Родители подложили мне свинью, и я от них ушла. Полгода была секретаршей у пана-адвоката Мровица, но он умер от инфаркта, и я осталась на мели. В общем, пани Нина сказала, чтобы я позвонила пану-юристу и дала мне его телефон. Я позвонила. Тогда еще консультация находилась в старом городе, на улице Фредто, на третьем этаже. Я обрадовалась, потому что место было понтовое. Мне нравилось туда ходить больше, чем на Ружанную. Вроде бы тоже шик, блеск, но как-то совсем по-другому. Старый город, он и есть старый город, а Мокотов — деревня. Примечание. Старый город — исторический центр, старейший район Варшавы. Мокотов — один из левобережных, престижных варшавских районов. Конец примечания. «Нет, за эти годы я не заметила никакой перемены в их поведении. Я постоянно их соединяла. Или он звонил пане Нине, или она ему. И пан-юрист часто смеялся в трубку, я слышала через дверь. Он говорил: «Привет, дорогая». Они могли ворковать часами. Так было до апреля 2006 года, и вдруг в мае тишина. Я думала, что пани Нина уехала далеко, но даже когда она уезжала куда-то, то они часто друг другу звонили. А тут ничего, будто перерезали кабель. А в августе пан-юрист огорошил нас известием, что консультация переезжает. В конце месяца состоялся переезд, появилась бригада грузчиков в комбинезонах. Я их впускала. Они вынесли все. Офисные столы, компьютеры... Потом пришел пан-юрист и велел мне освободить книжные шкафы. Это были старинные резные шкафы. Я спросила, во что упаковывать книги, а пан-юрист на это, что упаковывать не надо, надо сложить их на полу у стены. Мне показалось это немного странным, потому что кругом было полно пыли и мусора. А как я начала вынимать книги, то увидела, что это книги, написанные пани Ниной, и их переводы, больше всего немецких изданий, но были и французские, и испанские, и другие. Я подумала тогда, что здесь что-то не окей. Книги ведь попортятся, а они так красиво изданы, в твердом переплете и в мягком, даже по большей части в мягком, но в конце концов это было не мое дело. Рабочие вынесли шкафы, и я уж подумала, что на этом все. Но тут пан юрист приказал снять розетки и выключатели, срезать датчики сигнализации. Электрик даже сказал, что если эти датчики срезать, то новому хозяину придется долбить стены, но пан юрист ответил, что это уже не его забота, а нового владельца. Ну, а уже потом, после переезда, пан юрист поручил мне съездить с ключами на улицу Фредто, чтобы отдать эти ключи пане Нине, которая тоже туда придет. Но отдать их я должна только после того, как мы спишем показания счетчиков электроэнергии, холодной воды и газа, и пани Нина подпишет протоколы, и только тогда можно отдать ей ключи. Для меня это уже была какая-то дикость. Пани Нина пришла с дочерью, с пани Габриэлой, и когда они увидели пустую квартиру с этими дырами в стенах, я слышала, как дочь говорила пани Нине: «Он оставил после себя выжженную пустыню». А потом я прочитала интервью пани Нины в одной из газет, и это реально стало для меня шоком, потому что я узнала, что квартира на Фредто была ее, и дом в Рубинове тоже. Они там вместе жили. Пан юрист очень жаловался на езду, что пробки, ну и что на этот дом... У него имеются виды. Она на него переписала, чтобы пан юрист мог взять ипотечный кредит на консультацию здесь, на Ружаной. В Брвинове я была только раз, отвозила пану юристу какие-то бумаги. Дом был в самом деле очень красивый, настоящая усадьба с колоннами, и внутри хорошо обставлен. А на Ружанной пан юрист занимает целый этаж. В одной половине квартира, в другой консультация. Насколько мне известно, он купил это дешево, потому что была какая-то путаница в документах, что-то с кадастровыми книгами. А предыдущие владелицы, две немки, хотели избавиться от хлопот. Пани Нина с паном юристом разговаривали на Фретта, что это стоит купить, потому что здесь тесно, а если начнет работать консультация, то все равно придется подумать о помещении побольше. Пани Нина узнала от знакомой об этой возможности. Пан юрист все ворчал, что он нищий и что нет средств, а пани Нина на это: возьмешь кредит. В этой квартире пана юриста я была только раз, когда он заболел. Я покупала ему продукты. Она показалась мне немного мрачной, потому что пан юрист въехал туда, не сделав ремонта. Так вот это интервью. Я не могла ночью спать, я все думала, как мне теперь быть. Пани Нина была такая приятная женщина. Моя тетя знала ее столько лет и любила очень. Она получала от пани Нины книги с дарственными надписями. Утром я поехала к тете, чтобы посоветоваться. «Может, это неправда?» — сказала я. «Не верится, что пан юрист мог быть таким». «На что моя тетя? Когда речь заходит о деньгах, любой может быть таким». «Сори, но уж точно не я», — запротестовала я. «Ты еще не знаешь себя». Тетя велела мне, чтобы я сидела и помалкивала, и занималась своей работой. «Это личные дела работодателя», — сказала она. «Оно вроде бы так. Тогда зачем пани Нина предала это огласке?» «Но пришла дочь пани Нины за картиной, которая лежала в мастерской уже почти полгода», и объяснила нам, что им кто-то посоветовал поднять шумиху вокруг этого. Возможно, тогда сожитель, то есть пан юрист, испугается и пойдет на мировую. Но из того, что я знаю, пан юрист не очень-то испугался. Ну и пани Нина возбудила против него дело о возврате имущества. Но это дело находится еще в суде первой инстанции. Решения не было и, наверное, уже не будет. С кем же теперь пани Нине судиться? С трупом? «Нет, мне ничего не известно. Чтобы пан юрист с кем-то потом сошелся? Он точно жил один, только дочери к нему приезжали. Наши стажеры сплетничали, якобы у него есть какая-то дамочка, но он ее скрывает. Могло это быть и правдой, потому что я часто соединяла его с одной женщиной, юристом из Гданьска. И слышала, как он с ней здоровается: «Ну, привет». Это было уже не «привет, дорогая», но произносилось тем же сладковатым голосом, ну, таким, с интимной интонацией. Она несколько раз была в канцелярии. По мне, какая-то зажатая, не улыбнулась даже. Бизнес-леди в мужском костюме. Он к ней обращался: «пани юрист». Но это же было для вида. Перед чужими на 100%. Когда я относила чай в кабинет, они оба сидели за столиком, голова к голове, как голубки. При виде меня пан юрист тут же от нее отодвинулся, а в этот день, в начале 10-го, я пришла в консультацию и сразу заметила, что дверь в квартиру пана юриста приоткрыта, но я туда не заглядывала. Чуть позже пришел первый назначенный клиент, а так как пан юрист не показывался, я позвонила на обычный телефон, а потом на сотовый. Пан юрист не отвечал, несмотря на то, что я слышала, как мобильник в его квартире звонит, но и в итоге я вошла туда. И то, что я увидела, у меня даже сейчас замирает дыхание, извините. Ну, в общем, пан юрист лежал на полу, в халате, на боку. Я подумала, может, он упал в обморок, но увидела кровь, и у меня все поплыло перед глазами. Этот мужчина-клиент позвонил в скорую и в полицию. Мы были только вдвоем на этаже, я и он. Больше мне нечего сказать. Комиссар Зацепко вызвал своих подчиненных на совещание. Его не особенно взволновало это дело. Скорее всего, это было нападение с целью ограбления, хотя на первый взгляд ничего не пропало. «Или недовольный клиент», — вставил один из парней. «Только без этого», — одернул его комиссар. «Что нам уже известно по делу? Канцелярия обслуживала главным образом иностранных клиентов, в частности, большой немецкий концерн. Обороты у этого барона были довольно большие, но все в соответствии с документацией». «Это мы еще посмотрим», — буркнул Зацепка. «Одна версия. Это деятельность канцелярии», — продолжал докладывать «Бархатный». Так его прозвали коллеги, потому что голос у него был почти женский, абсолютно не вяжущийся с его внешностью. Но зато способности незаурядные. Комиссар привык считаться с его мнением. «Есть также эта писательница. Только зачем ей убивать кореша во время судебного процесса?» «Женщина, у которой задето самолюбие, готова на все», — ввернул кто-то. «Надо будет ее допросить следующей», — вынес решение комиссар. «Установлено, что выстрелы были произведены из пистолета Р-64 калибра 9 мм. В теле жертвы найдено 6 пуль». «То есть вся обойма», — похвалил себя Зацепка. «У меня глаз наметан. Ну и понятно, поставка с Украины. Может, это заказное убийство?» «Скорее всего, нет», — помотал головой Бархатный. «Похоже, стрелял не профессионал с близкого расстояния». «И никто не видел, не слышал», — допытывался комиссар. «Нет. Этот дом принадлежит только двум владельцам, и те со второго этажа куда-то уехали, а с первого этажа...» «Первый этаж нежилой? Здание находится на некотором отдалении от остальных домов на этой улице. Оно довоенное и имеет толстые стены. Соседи могли не слышать выстрелов. А теперь подъедем с другой стороны. Пан юрисконсульт был женат и не развелся за эти 6 лет, которые провел в теплом гнездышке пани писательницы. Поддерживал постоянный контакт с женой, так же, как с 3 своими дочерьми. Был вроде бы, на удивление, заботливым отцом. «Поживем, увидим», — повторил комиссар свою любимую поговорку. На следующий день Зацепка как раз выходил из парикмахерской, когда зазвонил мобильник. «Ну, что там?» «Мы допросили эту писательницу, пан комиссар». «И она созналась», — отрапортовал Бархатный. «Как это созналась?» «Ну, заявила, что это она убила Ежи Барона, сказала, что ожидает ареста, и отказалась давать какие-либо разъяснения». «Коли так, то за разъяснениями обратились к ее дочери, Габриэлле Сварович». В комнату для допросов вошла не очень высокая шатенка, довольно скромно одетая. «С чего мне начать?» — спросила она комиссара Зацепку. «Лучше всего сначала», — ответил он. «Раз Нина Сварович молчит, то вы должны рассказать нам все, что вам известно о жизни матери».